640. Гуру. Принцип проведения более длинной линии можно прилагать во многих условиях жизни. Перед широтой понимания страданий общечеловеческих умаляется и смолкает мир личных переживаний и личного горя. Широта осознания сверхличных явлений личное сводит на нет. Так вынимается жало из личных переживаний, и личное заменяется сверхличным или общечеловеческим, и сознание дорастает до понимания жизни целых народов и даже всей планеты. И становится тогда возможным применение завета Владыки: «Отвернись от себя и следуй за мною».